Глава 17. Остановка близ Игнач Креста. Пишет Хаджи Рахим. «Я видел смерть вокруг себя. Копье, меч и стрелы пока меня пощадили. Но я знаю, что острие несчастья продолжает висеть надо мной и поразит в тот миг, когда я менее всего буду ждать его». При тусклом свете бледного полумесяца Хаджи Рахим пошел лесной дорогой, где проехали тысячи татар. Кони измололи снег, ноги скользили и проваливались. На перекрестке дорог Хаджи Рахим услышал свое имя. Кто-то звал его. Показались четыре всадника. Один держал в поводу его пятнистого барсика. Это были Рабша и татарские воины. Рабша сошел с коня, поцеловал руку Хаджи Рахима и провел ею по своим глазам. «Я твой мюрит и не смел оставить тебя в час бедствия. Твой конь скакал без всадника между монгольскими отрядами. Джихангир заметил и узнал его. Он приказал мне вернуться и разыскать твое тело. Урусуты, конечно, зарезали бы тебя, если бы ты им попался». «Урусуты — такие же люди, как и мы все», — сказал Хаджи Рахим. «Я помогал раненым урусутам и слушал их погребальные песни. Они не сделали мне зла. Рука судьбы и добрый друг снова вытащили меня из колодца несчастья». Рабша придержал стремя и помог Хаджи Рахиму сесть на пятнистого барсика. Всю ночь и утро монгольское войско продвигалось в направлении богатой северной урусутской столицы Новгорода. Но к полудню идти вперед уже стало невозможно. Кони постоянно проваливались по брюху в рыхлый снег. Ростепель обращала еще недавно крепкие дороги в набухшие бурные потоки. Кони падали. Всадники, подымая их, выбивались из сил. Проводники из пленных урусутов говорили, что дальше дорога будет еще хуже, что на 50 дней всякая езда по дорогам прекратится, пока поднявшаяся вода в реках не утечет в море. Батухан был в ярости. Он сам зарубил урусута, который громко смеялся, широко раскрывая рот при виде проваливавшихся в болото воинов. Батухан говорил: «Для смелого и упорного нет преграды. Проводники нарочно завели нас в эти болота, чтобы погубить. Но мы будем сильнее и хитрее их. Мы доберемся до славного торговли богатого Новгорода». Воины стали громко роптать. На одном перекрестке, где был вкопан высокий в три человеческих роста деревянный крест, войско остановилось. Татары сошли с коней, чтобы дать им передышку. Субудай-богатур посоветовал обратиться к богам-покровителям и призвать шаманку Киринкей-Задан. Она подъехала на небольшой черной лошади, обросшей за время морозов густой лохматой шерстью. Увидев Батухана, шаманка стала бить в бубен, прыгать в седле и выкрикивать слова молитв и заклинаний. «Скажи, служительница заоблачных богов», — спросил Батухан, — «идти ли мне вперед? Будет ли мне в Новгороде удача, или я там погибну? Спроси у небожителей». Киринкей-Задан с медвежьей шкурой на плечах и в колпаке с нашитыми птичьими головами соскочила с коня, приплясывая и ударяя в бубен, забегала по кругу и вдруг в несколько прыжков бросилась к одинокой высокой сосне, стоявшей на поляне. «Я поговорю с облаками, посмотрю вдаль!» — кричала она. «Боги все знают, боги все скажут!» Шаманка ловко вскарабкалась на верхушку сосны и стала раскачиваться. Сосна постепенно склонялась в сторону. Монголы закричали: «Берегись, слезай скорее!» Сосна наклонялась все быстрее и, наконец, рухнула. Шаманка упала в снег, пробила лед, бывший под ним, и погрузилась в мутную воду. Она барахталась, засасываемая черной вязкой топью. «Арканы! Бросайте ей арканы!» — кричал Субудай-богатур. Он отстегнул от седельной луки аркан и ловко бросил его левой рукой. Конец не достал до шаманки. Субудай стал снова наматывать аркан и направил коня ближе к гибнущей Киринкей-Задан. Саврасы осторожно шагал, погружаясь по колено в снег. Субудай снова бросил аркан, и конец его хлестнул шаманку по голове. Она ухватилась за аркан рукой, продолжая погружаться в черную грязь. Конь Субудая сделал еще шаг вперед и вдруг тоже провалился. Субудай, пытаясь соскочить с коня, откинулся назад, но лед трескался. Конь быстро опускался, ударял ногами и вязнул еще более. Монголы завопили: «Непобедимый тонет! Скорее на помощь!» Несколько монголов с разных сторон с опаской приблизились к тому месту, где тонул старый полководец. Черные арканы мелькнули в воздухе и захлестнули поднятую руку и шею Субудая. Монголы напрягались изо всех сил, таща своего начальника. Арканы натянулись, как струны. Субудай кричал: «Спасите коня! Спасите моего Саврасова!» Монголы выволокли Субудая на дорогу. Его конь провалился по шею. Голова, фыркая, еще несколько мгновений подымалась над болотом. Саврасый заржал отчаянным человеческим криком. Голова исчезла. Никаких следов не осталось от двух жертв жадного болота. Только круглый бубен плавал на поверхности страшного черного окна, где навеки скрылись шаманка и верный конь Субудая. Монголы с трудом удерживали вымазанного грязью Субудая, который порывался броситься к коню и кричал: «Саврасый! Ты всегда выручал меня из беды! Ты всегда был мудрым советником! Как я останусь без тебя, Саврасый? Проклятая урусутская земля!» Старые монголы, сойдя с коней, обступили тесным кольцом своего начальника и, навалившись, пригнули его к земле. «Сиди так и больше туда не смотри. Здесь проклятое место. Урусутские черные мангусы искали кровавой жертвы. Они проглотили смелую Керенкей-Задан. Они сгубили твоего мудрого, неутомимого коня. Здесь мы должны остановиться и повернуть назад. Видишь этот большой деревянный крест? Его урусуты ставят на могилах своих шаманов. Здесь уже погибло немало путников от руки разбойника Игнача, который бросал убитых им в болото. Скажи Джахангиру, что не надо нам богатого Новгорода. Повернем назад. Другие кони преданно послужат тебе. Выбирай любого». Субудай-богатур тряхнул плечами, отбросил монголов и встал. Не оглядываясь на болото, он сел на ближайшего коня и подъехал к Батухану. Джахангир стоял, держа в поводу своего серого в яблоках жеребца, потемневшего от пота и налипшей грязи, и кормил его коркой черного хлеба. Субудай-богатур сошел с коня и сел на корточках у ног Батухана. Тысячники стали кругом тесной толпой. Все молчали, жадно прислушиваясь, что решат их начальники. Батухан сказал: «До сих пор не было ничего, что могло бы удержать меня. Мое войско прошло через пустыни, переплыло многоводный Итиль и другие большие реки. Теперь урусутские злые мангусы хотят погубить всех моих воинов, когда реки разольются и обратят дороги в озера. Я поворачиваю назад. Мы едем отдыхать в кипчакские степи». «Назад, в степи!» — закричали монголы. Радостный клич пронесся по всему войску, растянувшемуся по черной, разрытой дороге.